точно как тогда, Андрей, когда вас с Ирой в 91-й вытолкнула. Он подкручивал верньер, не отрывая глаз от осциллографического экрана и стрелок, горизонтальных и вертикальных шкал. Такой у него был каприз мастера — сохранить приборную панель главной установки в первозданном виде. Дублирующие терминалы были исполнены в близком к концу 20 века дизайне с компьютерными мониторами, мышками и джойстиками, а основная машина внешне оставалась почти такой, как он ее смонтировал с самого начала. «Не получается. Район форта как бы заблокирован, причем сплошняком, и по времени, и пространственно. Указатель подтверждает, что мы уже фактически там, а окно не открывается». Олег то ли в доказательство, то ли от отчаяния несколько раз подряд нажал пусковую кнопку. «Чуть не так», — поправил его Новиков. «Тот раз проход открылся сразу, только время на указателях и в реале не совпадало. Сейчас мы видим кое-что другое». «Удолин», — страшным шепотом сказал Шульгин, для большего драматизма. «Это он со своими мистиками форт занавесил. Мы знаем, что там у него за бенбицалели собрались в неизвестных количествах, закуклились в нашем тереме и творят свои черные мессы». «Думай, о чем говоришь», — непонятно почему одернула его Ирина. «Ей-то что до этих материй и категорий, однако вот». «Еще и думать не подряжался», — огрызнулся Сашка. «Давайте я попробую через верх, по баллистической траектории. Перескочу и любую защиту на месте вырублю». Подразумевался очередной, неплохо раньше отработанный бросок по эфирным сферам тонкой составляющей его личности внутрь форта и отключение силовым или иным методом удолинской блокировки. Могло бы и получиться, как раньше получалось, только Новиков боялся и думать, что в результате может случиться именно с Сашкиной личностью, сколько раз уже перемонтированный и восстановленный неизвестно из чего. «Напрыгался уже, хватит», — пресек его энтузиазм Андрей. «Давай, Олег, покрути машинку», — сказал Андрей. «Если на форт не выходит, попробуй в это же время базу Даяны, где мы с тобой были. Вряд ли она от нас тем же образом прикрыта. А ты, Игорь, как младший по званию, давай бегом распорядись, чтоб притащили 4 полных комплекта боевого снаряжения. Признаю свою неправоту и абстрактный оптимизм вкупе с таким же пацифизмом». «Получается», — через минуту сообщил Левашов, глядя на Новикова с уважением. «Сколько дружат, а внезапные, сугубо спонтанные и парадоксальные решения Андрея его до сих пор восхищали. При том, что сам умел придумывать куда более невероятные вещи, но в технической области. А чтобы попасть в лапы московской милиции в 2 часа ночи и не оказаться всей веселой компанией в вытрезвителе с последующим отчислением из вуза, напротив того, быть развезенными прямо до подъездов на Канарейке и распрощаться с сержантами за руку, до обмена визитными карточками, правда, дело не доходило. Это нужно быть только и исключительно Новиковым. В таком случае, отчего же он не отмазался от высылки из Америки? Параллельно подумал Олег и тут же сам себе ответил. А хоть кто-нибудь в таких вариантах ухитрялся обойтись без лишения выездного статуса? А он сумел. Прослужив в софт-торг-флоте, Левашов хорошо знал, за какие мелочи лишают моряков визы навсегда. Стуканул недостаточно подогретый помполит, что в белоэмигрантском магазинчике на Брайтоне отоваривался. И конец карьере. Будешь до пенсии курс из Таганрога в Новороссийск прокладывать. Совсем не повезет. Из Плевека до Игарки. «От тебя привет кому передать?» Шепотом наклонившись к самому уху, спросил у Олега Новиков. Ему самому на базе у Даяны было не до девочек, при всех их достоинствах, но каждую, особенно из представленных Даяной к десантникам, запомнил хорошо. Специальность такая. Левашов усмехнулся уголком рта. «Кристине, если среди других оранжевых различишь». «Да запросто. Имею в виду, Даяна их вскоре собирается к нам в Кисловодск-2006 переправить со спецзаданиями. Так что еще будет повод. В кафе «Юность» сходим, в ресторанчик «Черная роза». Вообще-то он назывался «Чайная», но они с самого начала дали ему другое название, очевидно, для эстетства. Представь, до сих пор на том же месте существует, невзирая на все войны и революции. Олег благодарно кивнул. Чем-то та девушка, стилистически очень близкая к Ирине, его задела. Действительно сумела утешить по полной программе, сильно отличающейся от той, которой руководствовалась Лариса. Отчего бы и не возобновить знакомство, если случай представится. Без серьезных последствий, разумеется. И тут же он подумал, каково там придется самому Андрею. Ирина с ее проницательностью и специфическим опытом тех же самых курсов непременно догадается, если Анастасия бросит на Новикова хоть один обожающий взгляд. Или Даяна из подлости намекнет коллеге, как ее друзья помогали девушкам к выпускным экзаменам готовиться. И что тогда будет? Однако самого Андрея эта перспектива, похоже, совсем не волновала. Он думал о другом. Не начнется ли с ним на Волгалле очередной приступ депрессии? Или после нескольких межвременных переходов колебания эфира угасли и больше не способны вызывать в его мозгу патологический резонанс? Скорее всего, так оно и есть. Пребывание в пещерах Дагонов и в непосредственной близости от Дугурской станции никак на него не повлияло. Роботы ввалились в зал. Каждый принес по два полных набора боевого снаряжения. Предполагавшаяся только полчаса назад легкая прогулка, словно по набережной Ялты, в Панаме и с тросточкой, в смысле килограмм не слишком нужного комплекта выживания на поясном ремне, автоматически, добавим как всегда, сменилась на абсолютно другую. Вместо Ялты – Панжерское ущелье, не желаете ли? Теперь уже невозможно было предсказать, примет ли их Даяна с тем радушием, как совсем недавно. Сколько дней назад, кстати, или лет? Вдруг у нее там пошли совсем другие разборки. Дугуры, появление которых она ждала не раньше, чем через год, но была уверена в их обязательном вторжении. Пришли немного раньше и превратили райский уголок в загаженные собственным дерьмом руины, а Даяну и ее курсанток то ли сожрали, то ли отправили в метрополию для научных экспериментов. Куда более богатый генетический и психологический материал, чем единственная Лариса. Снова, как в конце 20-го года, роботы, по спецсигналу Шульгина, доставили из известного места комплекты настоящего выживания, с помощью которых когда-то выручали из лап Агранова совсем еще неизвестного ему Долина.